Глава 18. Песни обитателей острова Джамбу. Мудрый Шука сказал: «Землей Бхадрашвою правит государь Бхадрашрава, сын вселенского судьи Дхармы. В отличие от владыки земель и Лавриты, всеблагого Шивы, что молится на Господа Санкаршану, Бхадрашрава и его народ поклоняются Всевышнему в облике вечно блаженного Хаяширши, освящая уста свои такою молитвою. Мы в глубоком почтении склоняемся к стопам Всевышнего, олицетворяющего собою непорочную чистоту и незыблемый закон. Чудно, что, зная о скоротечности бытия, смертный уповает на счастье в призрачном мире. Смерть забирает его родных и близких, но человек надеется, что его дверь она обойдет стороною. Когда умирает отец, человек завладевает его имуществом. Если же умирает сын, он прибирает к рукам и то, что принадлежало сыну. Чем дольше человек наслаждается, тем больше наживает он себе завистников. И даже осаждаемый врагами, он обреченно пытается продлить время своей земной жизни. Господи блаженный! Отрешенные мудрецы, осознавшие призрачность зримого мира, и те бывают сбиты с толку Твоею ворожащую силою. Ты обманешь даже постигшего истину. Мы дивимся этому чуду и в почтении склоняемся пред Тобою. Господи всемогущий, Ты лично не участвуешь в создании, сохранении и разрушении вещественного мира. Все творящееся здесь не касается Тебя прямо, однако ничто не происходит без Твоего соизволения, ибо Ты есть причина всех причин. Ты не творишь действия, все за Тебя делают Твои силы. Качества Твои всюду, и все качества бытия принадлежат Тебе, не имеющему определенных качеств. Воистину чудесный, Ты не связан делами и свойствами, ибо существуешь отдельно от всего. Мы в почтении склоняемся пред Тобою. В конце великого века невежество в облике злобного демона похитило священное знание и увлекло его прочь в низшую область бытия — Расаталу. Приняв облик человека-коня Хаягривы, ты вызволил Веду из тьмы и вернул ее Творцу Брахме. Воистину, никто не способен противостоять Твоей воле. Мы в глубоком почтении склоняемся к Твоим стопам. Благословенный Шука продолжал. В земле Хариварши находится обитель Нрисимхи, человека-льва. Позднее я поведаю тебе о его чудесном явлении. Сейчас лишь скажу, что ради спасения раба своего верного, царевича Прохлады, Всевышний низошел на землю в обличии человека-льва. Даровав избавление Прохладе, Господь облагодетельствовал и всех его родичей демонического племени. Человеку-льву молится народ Хариварши, верный своему правителю Прохладе. Досточтимый Прохлада поет: «Я в глубоком почтении склоняюсь пред Нрисимхой, источником всякой власти. Господи, ногти и зубы Твои — суть молнии, коими Ты сокрушаешь злодеев. Я открываю тебе свое сердце, дабы ты уничтожил в нем корысть, как уничтожаешь нечестивых демонов. Вырви из сердца моего лживость и страх, дабы узрел я твой прекрасный лик. Пусть во вселенной царит благоденствие, пусть зависть и зло обретут покой. Пусть чада твои любят друг друга братской любовью. И пусть во служении тебе, непознанному и непостижимому, все живое обретет счастье. Пусть всякая вещь в бренном мире потеряет для меня очарование: дом, жены, друзья, родичи и богатство. Кто познал свою истинную суть, тот довольствуется лишь самым необходимым. Я хочу, дабы в сердце моем жила лишь одна привязанность к твоим слугам, для коих ты, Господи, дороже самой жизни. Кто избрал своей семьею слуг высшего Спасителя, тот обретает высшую свободу и черпает в ней бесконечное счастье. Кто слушает о деяниях дарователя свободы, тот созерцает сердцем его лик и навеки остается подле его благодатных стоп. Даже тысячекратное омовение в священных реках не приносит душе и крупицу того блага, что обретает она, единожды услышав имя Спасителя. В сердце человека, беззаветно преданного единому Владыке, обнаруживаются все добродетели святых. Того же, кто воспитал в себе добрые качества, честность, скромность, милосердие и трудолюбие, но не предался Всевышнему, следует считать последним негодяем. Даже если в семье и обществе человек пользуется доброй славой, даже если почитается он мудрым из мудрых, он все одно, как и глупцы, вкруг него несчастный раб самообмана, а стало быть, жизнь его протекает в пороке. Желать служить тебе в твоем царстве столь же естественно для души, как для рыбы стремиться жить в большом водоеме. Если человек не сдался в рабы вечной красоте, каким бы ученым и знающим он ни был, он подобен тому наивному юноше, что не видит в своей прелестной избраннице черты будущей дряхлой старухи. Кто живет ради памяти обреченных на смерть потомков, тот последний глупец, даже если все вокруг величают его мудрейшим из мудрых. О, братья мои демоны, мой вам совет: оставьте семейные радости и найдите убежище у стоп всесильного Господа Нрисимхи. Под их блаженной сенью вы обретете истинное бесстрашие. Желание самоутвердиться, к чему неизбежно подталкивает семейная жизнь, приведет вас лишь к новым страхам и разочарованиям и ввергнет в новый виток перерождений. В обществе мирян вы укрепите лишь свое тщеславие, а удел тщеславных — гнев и безумие. Блаженный Шука продолжал. Обитатели Кетумалы под водительством патриарха Самвацары и его сыновья, боги дня, поклоняются Всевышнему в его облике Камадевы, бога любви, отрады богини удачи Лакшми. В конце каждого года дочери Самвацары ночные богини, при виде ослепительного сияния огненного колеса, приходят в крайнее возбуждение, отчего они прежде срока разрешаются от бремени. Необычайно величественны движения бога любви Камы в краю Кету. Лик его отмечен едва уловимою улыбкою, и когда он, приподнимая брови, бросает игривый взгляд на своих возлюбленных слуг, это доставляет богине удачи Лакшми великую радость. В стране Кету, где правит патриарх Самвацара, богиня удача поклоняется верховному владыке в его милостивом облике бога любви. Днем вместе с нею Всевышнему возносят молитвы боги дня, сыновья Самвацары, ночью его дочери. Вот их молитва. «Мы преклоняемся пред источником всего сущего и владыкою чувств Хришикешею. Он повелевает деятельностью всех живых существ, телесную, чувственную и умственную, и он наслаждается плодами сих деяний. 5 предметов чувств и 11 чувств суть части его бесконечного существа. Он обеспечивает своих чад всем, что потребно для их жизни, ибо окружающий мир тоже он. Он дает душам волю к деятельности, и сам он — это воля. Он — воля к жизни, и он — сама жизнь. Он вечный супруг всех живых существ, ибо вечно оберегает их от небытия. Преклоняться пред ним — наш единственный долг и наше естество. Да склонимся пред Господом Богом, нашим вечным и добрым супругом. Да будет он благосклонен к нам в жизни этой, жизни и будущей. Господи, знание делает нас сильными, неведение — счастливыми. Ты, несомненно, самодостаточен и свободен. В отличие от нас, твое счастье не зависит от прочих существ. Женщины в молитвах просит тебя даровать им достойного мужа, что удовлетворял бы их чувства и защищал их и детей их от невзгод. Неразумные, они просят самого лучшего и могущественного мужчину даровать им заступников, кои сами находятся во власти времени. Никто, кроме тебя, не способен защитить душу от смерти и скорби, ибо владычица мира, смерть, находится у тебя во служении. Лишь тот, кто не ведает страха, достоин быть супругом всякой жены. Потому у женщины нет иного покровителя, кроме тебя, ведь ты внушаешь страх самому страху, а смерть молит тебя о пощаде. Мудрые величают тебя единственным мужчиною в мире, а я — удача, чьей благосклонности добивается всякая живая тварь, вечно ищу твоего расположения». Ты удовлетворяешь чаяния всякой женщины, что беззаветно предана тебе. Даже те из женщин, кто жаждут выгоды от союза с тобою, получают все, о чем мечтают. Правда, овладев желанным, они пожинают лишь скорбь и разочарование. Ты сам по себе суть высшее благо, и несчастны те, кто молят тебя о благах иных. Творец Брахма Владыка жизни Шива, боги и демоны подвергают себя суровым воздержаниям, дабы заслужить мое, Лакшми, расположение. Без моего участия нельзя познать радости жизни, однако я бываю благосклонна лишь к тем из живущих, кто хранит твои стопы в своем сердце, ибо испокон века служу твоим стопам, но не мольбам смертных. Я же, удача, остаюсь безучастна даже к просьбам богов, если те забывают о том, что все они призваны служить тебе. О непорочный владыка! Знаком удачи отмечена лотосная ладонь твоя. Стоит тебе коснуться чела рабов твоих, как они тотчас обретают все желанное. Я горда тем, что мне, самой удаче, выпала удача быть подле тебя, хотя гордость моя и отдаляет меня от твоей милости. Я чувствую, как мысленно ты сторонишься меня и устремляешься к тем своим слугам, что беззаветно преданы тебе, но не сознают своей преданности». Блаженный Шука продолжал. В конце прошлой великой эпохи Всевышний явился в мир в облике рыбы в краю Рамьяки, где поныне правит сын солнца Ману Вайвасвата, что поклоняется Всевышнему с такою молитвою на устах. «Я в почтении склоняюсь пред Господом Богом, сошедшим в зримый мир в облике исполинской рыбы, пред Господом, кто есть средоточием чистого света и источник жизненной силы. Он один дает живым существам силы телесные и силы умственные. Он один наполняет их чувства способностью восприятия. Точно кукла на нитях, точно жена в доме строгого мужа, тебе послушна всякая тварь в свете, слабая и власть имущая. Ты вне и внутри всякого существа, оставаясь неузнан для них. Но ты открываешься взору того, кто внемлет священному преданию, ибо жилище твое — суть молитва святых, что не от мира сего. Всякий, имеющий власть, Бог на небесах, царь земной или вожак животной стаи, все черпают власть свою от тебя. Без твоего дозволения никакой правитель не способен уберечь подданных своих от невзгод и недругов. Но всякий, власть имущий, завидует твоей власти и алчит занять твой престол. Ты — государь и охранитель жизни. Твоей воле покорны боги, люди, звери, травы и горы. Когда земля, родительница дерев, погрузилась в воды всемирного потопа, ты спас ее и меня вместе с нею, подняв на поверхность из бездонной пучины. Неудержимо носился ты в водах потопа, рассекая гребни великанских волн. Подлинный хранитель земли, ты — опора всего мироздания, ты — душа одушевленных, ты — жизнь жизни. Я склоняюсь пред тобою в смиренном почтении. Благословенный Шука продолжал. В краю Хиранмая Всевышнему поклоняются в его образе черепахи, в образе, в коем явил он себя обитателем той дивной страны, которой правит главный пращур Арьяма. Владыка предков и его верноподданные возносят божественной черепахе такие молитвы. «Господи благословенный, неведомы пути Твои. Мы в глубоком почтении склоняемся пред Тобою, сошедшему в зримый мир в облике черепахи. Недоступный чувственному опыту, Ты присутствуешь всюду, и все покоится на Тебе, в прошлом, настоящем и будущем. Разнообразие зримого мира — суть явления Твоей созидательной силы. Вселенная — Ты, но Ты не Вселенная. Глядящий оком разума способен узреть Твой истинный облик, очерченный сквозь наваждение вселенского разнообразия. Мы в глубоком почтении склоняемся пред Тобою. Всякое существо, что рождается из утробы матери, яйца или пота, произрастающее из земли, движущиеся и неподвижные, небожители и люди, мудрецы и прародители, пространство и предметы в нем, небеса и земля с ее горами, морями и сушею, звезды и прочие небесные тела, все есть проявление Твоей единой силы. Ты единый источник разнообразия. Все сущее в Тебе изменчивое и неизменное. Ты неизменен и неподвижен, потому непостижим и недоступен чувственному восприятию. Бесконечно разнообразие созданного Тобою зримого мира. Мы тонем в море образов и имен, и нет числа этим стихиям наваждения, но Ты нисходишь в зримый мир в облике ученого-спасителя, копилы, и даешь стихиям обмана точное число и описание. Внемлющий Тебе истине в облике мудреца да спасется из бескрайнего моря наваждений». Блаженный Шука продолжал. В северной стране острова Джамбу, именуемой Куру, Всевышний предстает пред ее жителями в облике вепря, дабы принять от своих почитателей их жертвенные дары. В том благословенном краю матушка-земля и ее обитатели возносят божественному вепрю молитвы священных Упанишад. «Мы в глубоком почтении склоняемся пред Тобою, о величайший из великих! Внемля Твоему имени мы познаем Твою суть. Ты — жертвенное действо, Ты — жертва, Ты — жертвователь и Ты — принимающий жертву. Жертвенное таинство — Твоя плоть, и Ты — правообладатель всякой жертвы. Твоя плоть — чистый свет. Дабы открыть себя взору смертных, Ты в три эпохи принимаешь облики трех цветов, тем самым открывая себя взору смертных. В четвертую же эпоху Ты ослепляешь смертных своим сиянием, потому остаешься невидим для них. Тебя величают три юга, ибо в три из четырех эпох Ты нисходишь узнанным. Воистину Ты в полной мере обладаешь всеми шестью достоинствами. как искушенный охотник способен трением извлечь огонь, затаившийся в дереве, так проницательный муж способен узреть тебя, неизменную истину, в проходящих явлениях и свойствах зримого мира. И все же, если пожелаешь, ты остаешься скрытым от глаз даже самого мудрого, и никакая власть разума и сила плоти не заставит тебя открыться ищущему. Ты являешь себя лишь тому, кому пожелаешь, и лишь тогда, когда пожелаешь. Но никогда, о всесильный, ты не откажешь тому, кто нуждается в тебе. Я смиренно склоняюсь к твоим стопам. Предметы чувств, звук, цвет, вкус, поверхность и запах, ощущения, боги-повелители чувств, плоть, время и самость — все это проявление твоей ворожащей созидательной силы. Кто в созерцании своем способен отличить движимое от неподвижного, тот видит тебя за летучей дымкой наваждения, коей ты скрываешь себя от посторонних глаз. Хотя ты высший наблюдатель, мировая душа, ты открываешься взору тех, кто не очарован игрой твоих лучей. Я в почтении склоняюсь пред источником света, что невидим, но благодаря коему видно все прочее. Ты не приемлешь участия в созидании, поддержании и уничтожении вещественного мира. Все это осуществляют твои силы, кое ты побуждаешь к действию одним лишь взглядом. Как магнит силою тяготения приводит железо в движение, так ты властью своих чар приводишь в возмущение вещество, поддерживаешь его в движении и затем вводишь в состояние покоя. Всякое движение порождено тобою, но ни одно из них не оказывает на тебя воздействия. Ты — бесконечная неподвижность, в круг которой вращается всякий предмет, всякая сущность. В облике исполинского вепря ты сразился и предал смерти грозного нечестивца Хираньякшу, а затем на кончике лучезарного клыка поднял меня, землю, из пучины Вселенского моря, подобно тому, как резвящийся слон хоботом достает из воды цветок лотоса. Я в великом благоговении склоняюсь пред тобою.